Глава 13. Перевал встретил отряд дождем, и продвижение сразу замедлилось. Каменистая дорога, пробитая в самом низком месте, была похожа на весенний ручей, бурный и грязный. И первые всадники двигались со всеми предосторожностями, стараясь не угодить в яму. Лекарь, снова занявший место в карете рядом с Элирой, неприметно хмурился, поглядывая в закрытое окно. А сама она, отложив бесполезную книгу, упорно о чем-то думала. Девушке очень не нравилось все, что она узнала за последние дни. Было назойливое ощущение, что жизнь вдруг ускорилась в несколько раз. И не сама ускорилась, а ее настойчиво подстегивают все, кто знает и понимает в самых тайных интригах и политических играх намного больше остальных, простых обитателей. Это походило на весенний ледоход, на их спокойной в другие времена года речушке. Приезжающие с верховий купцы рассказывали, что там уже нахлынуло с холмов половодье, подняло льды, ломает мосты и заливает рыбацкие хижины. А у них еще крепко стоял зимник, и ребятишки катались по льду на санках и ледянках. Но едва заслышав грозное слово «половодье», матери спешно отбирали весь зимний инвентарь и запирали неугомонных чад дома до того времени, пока схлынет ледоход. Вот и королева, похоже, пыталась удержать принца какое-то время во дворце, привязав его к дому новой фавориткой. Но этот замысел провалился. Как ни кстати, эти селяне поймали бандитов. С досадой хмыкнула девушка, бросая в рот очередной орешек. И вдруг едва не поперхнулась от пришедшего в голову страшного подозрения. «Сеньор Бунзон, а вам не кажется, что бандиты обнаружились подозрительно несвоевременно?» «Капитан Гарстен это сразу сказал», — мрачно вздохнул лекарь. «Потому и взял втрое больше обычного воинов и самых лучших. И скажу вам по секрету, еще отдал приказ, чтобы во дворце в наше отсутствие удвоили посты и заперли все ворота. Именно поэтому Ингерт решился взять вас с собой. Тут вы в большей безопасности». «Вот как», — задумчиво протянула Илли и тайком вздохнула. А ей-то показалось, что баронет начал считать ее своим другом. В Паленку, большую богатую деревню скотоводов и углежогов, отряд прибыл за полночь, проехав по пустым улицам, вызывая истеричный лай местных псов и панику у жителей, и остановился возле двухэтажного добротного дома старосты, выходящего фасадом на рыночную площадь. Староста, крепкий бородатый мужик с глубоко спрятанными под косматыми бровями хитроватыми медвежьими глазками, как оказалось, и не думал ложиться спать. Выскочил совершенно одетый и обутый в сапоги. Вслед за ним выскочило двое проворных молчаливых парней, и пока хозяин раскланивался и рассыпался в сетованиях на погоду, побежали открывать ворота, показывать, куда поставить коней, а куда карету. Иллира к этому времени успела подремать на переднем сиденье, заботливо укрытая сеньором Бунзоном мягким пледом. Едва колеса кареты мягко застучали по деревянной мостовой, девушка достала из саквояжа юбку и надела прямо поверх штанов, выпустив наверх жилет. Что деревенские порядки в чем-то консервативнее городских, она знала не понаслышке. Тетушка каждую осень выезжала на несколько дней в деревню к подруге попить парного молока, как это называлось, хотя на самом деле сеньоры пили домашние наливки и молодое вино. «Сеньорита-секретарь, разрешите вам помочь?» Учтивый голос Ингерда ни капли не обманул девушку притворной веселостью. За ней Илли ясно расслышала тревогу. Однако, как ни присматривалась к старости и его жене, молчаливой расторопной молодухе, показавшей девушке, где можно умыться, особой опасности пока не замечала. Хотя какое-то неведомое чувство, то, что заставляет шагнуть в сторону за миг до трагедии, не позволяло доверчиво расслабиться и насладиться поздним ужином. Как Иллира заметила, недоверчивой тут оказалась не одна она. Принц запивал мясо, тщательно проверенное Бунзоном при помощи амулета, только привезенным с собою вином. А ее напиток лекарь придирчиво понюхал и тоже проверил. А Ингерт прошел с воинами по комнатам верхнего этажа, где гостям было приготовлено несколько спален, и внимательно изучил запоры на ставнях и дверях. Заглянул во все камины и шкафы. И, наконец, объявил, что все могут ложиться спать. Иллира во время этих проверок молчала и ни во что не вмешивалась, отлично понимая, Ингерт и Седрик не первый раз в такой ситуации и отлично знают, что и как нужно проверять. Но когда девушку привели в предоставленную ей комнату, предприняла собственные меры предосторожности, сняла только юбку и сапожки и поставила возле изголовья стакан с водой, захваченный из столовой, убрав подальше, чтобы не перепутать приготовленный хозяевами бокал. Потом, уныло кляня собственную мнительность, перетрясла постель, подергала запор на ставнях и улеглась. Но лампадку гасить не стала, лишь прикрутила. Однако немного отдохнувший мозг, подстегнутый гнетущим чувством тревоги, никак не желал успокаиваться, заставляя вновь и вновь перебирать в памяти подробности внезапных нападений, захватов замков и коварных предательств, какие любили обсуждать долгими зимними вечерами обитатели недавно оставленного ею городка. Постепенно мысли перекинулись на последнее событие, на попытки короля и королевы очень осторожно предотвратить возможность провокации, не вызывая подозрений у хитроумного наместника степняков, бывшему до присоединения к Лиодийскому королевству князьком тех земель. И на бедного Джиггарта, оказавшегося в этих интригах разменной монетой. Разумеется, девушки и секунды не верила, что парня наказали всерьез. Скорее, это только так видится со стороны. И все равно жалела его, отлично понимая, как тяжело думать парню, что все друзья считают его предателем и подлецом. И было только одно, что торчало занозой во всей этой истории. Те рисунки черной тушью на багряно-золотой обивке. Нарочито вызывающие стилизованные женские фигурки, изогнувшиеся то ли в немыслимом танце, то ли в любовной неге. Парень определенно неплохо рисовал. Но почему-то у Иллиры эти рисунки не вызвали особого возмущения или отвращения, хотя жить с ними рядом она бы не желала. И еще они что-то смутно напоминали. Покрутившись на постели еще несколько минут, синьорита решительно протянула руку и прибавила в лампаде язычок пламени. Затем спустила ноги на пол, намереваясь пройти к своему саквояжу за бумагой и письменными принадлежностями. Ей не терпелось проверить одну догадку. И потрясенно замерла, обнаружив невероятное. Из камина неслышно и тяжело, как закипающее молоко. Вытекала волна густого желтовато-серого дыма и по-шпионски расползалась по полу. Дым успел уже залить всю комнату на высоту двух ладоней, и девушка не сомневалась, что никто, кроме нее, еще этого не заметил, иначе они уже подняли бы тревогу. Однако, судя по тишине, вымотанные тяжелой дорогой и дождем мужчины уснули, едва упав на мягкие чистые постели. Медлить было нельзя, но и действовать наобум тоже. И пока девушка торопливо натягивала сапоги, стягивала шарфом волосы и засовывала в саквояж юбку, она лихорадочно перебирала в уме варианты, как поднять тревогу и остаться в живых. Все повествования о тайных захватах утверждали, что те из жертв, кто первыми обнаруживали неладное и подали сигнал, первыми и погибали. Злодеи обычно очень не любят нарушителей тщательно продуманных планов, а ей, как назло, очень хочется жить. Мечты, еще недавно казавшиеся невыполнимыми, вдруг начали резко исполняться, и будущее больше не виделось таким уж беспросветно серым. А потом Иллира глотнула воды, прополоснула внезапно пересохшее горло, зажала ладошками уши и пронзительно завизжала. И еще раз, и еще. И только после этого сбросила с двери засов и встала в простенке, зажав в руках тяжеленную кочергу. Вскоре девушка с облегчением услышала, как захлопали двери, приглушенно зазвучали в тревожной перекличке знакомые голоса и немного расслабилась. «Илли!» — требовательно стукнул в дверь чей-то кулак, и она сразу узнала голос принца. «Как ты там?» «Нормально». Распахнув дверь, девушка замерла перед спутниками, позволяя рассмотреть и себя, и комнату. «Я увидела дым и вам покричала». «Но сначала оделась». Успокоенно фыркнул Ингерт. «Я и не раздевалась. Как-то все тут подозрительно показалось», — честно ответила она. И вдруг обнаружила, что их очень мало. «А где капитан Гарстон?» «Он со своими людьми ночует в конюшне, а наша охрана на первом этаже», — разворачиваясь к лестнице, сообщил Инг и осекся. Лестницы не было. Вернее, она, возможно, и была, но желтоватый и плотный, как кисель, дым поглотил ее уже почти доверху. «Дьявол!» Бледнее оглянулся на ближайшее окно Седрик и попытался сдернуть замок, запирающий ставни. «Не трудись», — горьковато усмехнулся Ингерт. «Они надежные. Я сам проверял». «Илли, позволь твое оружие». Кочерга, которая казалась синьорите очень крепкой и увесистой, согнулась в мужских руках после третьего удара. Но замок так и не поддался. «Нужно выбить створки чем-нибудь тяжелым!» — крикнул Седрик и бросился в ближайшую спальню, утопая в желтом молоке уже по колено. И тут внизу раздался грохот выбиваемых дверей и яростные крики воинов, перемешанные со звоном металла. «Проще выбраться через чердак», — тихо сказала Элира, — «или через крышу. Ее легче разобрать». И в этот момент из дыма в том самом месте, где раньше была лестница, вынырнуло нечто странное и жуткое. Черное, мокрое и блестящее, как морда неизвестного морского чудовища. Синьорита-секретарь даже ахнуть не успела, как оказалось, отброшена в самый угол. А перед ней, со звоном выдергивая из ножен клинки, встала стена из мужских спин, едва прикрытых нижними рубахами и штанами. Редкое зрелище для знатной сеньоры. Хорошо еще, что она из маленького городка, где в окно можно увидеть по утрам соседей, гуляющих в таком виде на собственных балконах. А изредка и на чужих. И потому девушка не стала ни смущаться, ни паниковать. Просто чуть пригнулась, желая как следует разглядеть чудовище. А оно сделало еще шаг в сторону пленников, и вдруг оказалось, что под черным верхом, с которого щедро стекала вода, находятся вполне человеческие ноги, одетые в форменные брюки и высокие сапоги. «Капитан Гарстон!» — догадалась Илли, и в этот миг воин сбросил пролитую водой шкуру, которой накрывал голову, и облегченно выдохнул. «Все живы!» «А у вас?» — облегченно выдохнул принц. «Пока отбились, но они отступили. Похоже, к ним идет подмога. Нужно уходить. Мои люди залили жаровню и выбили внизу окна. Сейчас выносят охранников. Через несколько минут можно будет выйти. Одевайтесь, лошадей уже седлают. Здесь в 3 часах езды ответвление королевского тракта, ведущего на столицу. Там есть сторожевая крепость». Четко доложил капитан, и Иллира обнаружила, что стоит перед ним в одиночку. Все ее спутники опрометью бросились по своим комнатам. «Вы действительно умеете ездить верхом, синьорита?» Заглядывая в пролет лестницы, медленно проявляющейся из дыма, строго спросил Гарстон. «Да, я никогда не лгу. Нас в монастыре учили». «Отлично. И в каком седле?» «В любом», — отрезала Илли, начиная злиться. «Но лучше в мужском. Ночью в женском намного труднее». «Просто у нас его и нет». Любезно улыбнулся капитан. «Намочите водой ваш платочек и прижмите к лицу. Дым уже редкий. Я вас вынесу». «Я сам ее вынесу!» Неуступчиво рыкнул кандирт, появляясь в дверях комнаты, и подал капитану свой сундучок. «Держи, там деньги и защитные амулеты. Все наденьте». «А синьорите?» «Ей не хватит. Я взял все заряженные, какие были. Но она будет со мной», мрачно сообщил принц и уставился на Илли. «Платок намочила?» «Вот». «Прижми к лицу и не дыши». Кандирт повязал свой платок, оставив незащищенными только глаза, и легко подхватил девушку на руки. «Цыплята и то больше весят». Расслышала Элира едкое ворчание, когда они оказались в беспросветном дыму, и возмутилась. «Молчи, пока дыма не наглотался». «Синьорита!» Обрадованно позвал откуда-то голос Бунзона. «Идите сюда!» Через несколько минут отряд стремительно пронесся по улочкам в сторону королевского тракта, провожаемый подозрительной тишиной. Даже собаки приглушенно лаяли где-то на задворках или в хлевах, и по лицу принца гуляла угрюмая мстительная ухмылка. По настоянию друзей и капитана он скакал в середине отряда, бережно прижимая к груди худенькую фигурку секретаря, и пытался понять, почему усыпляющий дым подействовал на него так странно. Вместо сонливости и упадка сил он ощущает готовность скакать хоть всю ночь, лишь бы она также прижималась к груди и сердито выговаривала за то, что ей не выделили лошади. «Стоять!» Голос капитана раздался где-то впереди, но воины подхватили, передали приказ по эстафете. «Засада!» «Уходите влево, вниз. Там за леском река, она мелкая, а дальше пустоши, овраги, холмы. Затеряться можно легко», — командовал капитан голосом, нетерпящим возражения. «А мы их удержим до подхода сторожевого отряда. Бунзон уже отправил вестника». «Интересно, а как мы рассмотрим реку и овраги?» — тихонько возмутилась Илли, и спутники на какое-то мгновение смолкли. Только слышалось виноватое сопение. «А что это вы так подозрительно молчите?» «Мы все выпили зелье ночного зрения», — повинно вздохнул Ингерт. «А я?» «После него на утро очень болит голова, как после похмелья», — попытался увещевать ее лекарь. «Ничего, я потерплю!» Едко огрызнулась возмущенная их коварством девушка. «Зато хоть не буду чувствовать себя слепым котенком». «Держите», — сказал голос Бунзона, и в руку Иллире всунули маленький стаканчик. «Ваше высочество, ваш кошель с вами? Я остаюсь тут, у нас один раненый, могут быть еще». «Хорошо», — мрачно буркнул принц. «Кошель на месте. До встречи». «Удачи!» — откликнулся Гарстон. «Уходите, мы пошумим». Через несколько минут, осторожно отделившись от основного отряда, трое всадников уже стремглав неслись вниз по отлогому склону, усеянному валунами, кустами и редкими деревьями. Иллира понемногу начинала видеть мелькавшие мимо нее детали пейзажа и отчетливо понимала, что лучше бы она их не видела. А еще что зря она ругала Кандирда. Самой бы ей такого темпа скачки не выдержать. Принцу и его друзьям явно не раз приходилось ездить по таким пустырям, а вот она давно бы осталась где-то позади. Речку они нашли довольно быстро, но въехавший в нее первым Седрик вынужден был вернуться на берег. Поток был слишком бурным и глубоким. «Или мы слишком забрали влево, либо это последствия ливня, но нужно проехать немного по течению», — сказал Ингерт, рассматривая верхушки валунов, о которые бились тугие струи. «Так едем!» Принц повернул коня и погнал его в поиски переправы. Такое место нашлось примерно через полчаса, и хотя всадники промочили ноги, переправа прошла удачно. Вот только удача сегодня никак не хотела улыбаться принцу. Едва маленький отряд выбрался на берег, как друзья обнаружили, что их уже ждут. Иллира так и не поняла, что крикнул баронет, но принц левой рукой крепко прижал ее к себе, заставляя пригнуть голову почти к коленям. А правый коротко и сильно взмахнул. Наверное, Ингерт с Седриком сделали то же самое, потому что из-за кустов раздался вскрик, стон и яростная ругань. Но через несколько мгновений они остались позади. И тут девушка почувствовала, как Кандирт дернулся и услышала скрип зубов. «Принц ранен!» — ахнула она, но друзья словно не расслышали этих слов, продолжая погонять лошадей. «Не сильно!» — буркнул он сквозь зубы, через полминуты сообразив, что она волнуется. «Нужно уйти!» «Молчи уже!» — взмолилась девушка, где-то слышавшая, что от разговоров раненые теряют силы. Некоторое время Иллире казалось, что Седрик с Ингердом так и не поняли, что их друг ранен. Но едва перед отрядом открылся склон то ли ущелья, то ли оврага, Седрик заставил свою лошадь несколько секунд скакать бок о бок с животным принца и внимательно всмотрелся в лицо своего господина. А потом схватил повод его коня и выдвинулся вперед, ведя животное за собой. Иллира уже давно ничего не понимала и не говорила. Девушку грызло свирепое раскаяние. Вот если бы он был на лошади один, то скакал бы быстрее и сумел ускользнуть от того дротика или стрелы, что так метко направила вражеская рука. И теперь она тоже мешает ему устроиться поудобнее. Может быть, выдернуть дротик? Или хотя бы ослабить усилия рук? «Близко густой ельник!» Седрик чуть придержал бег коней, наклонился и почти в ухе Иллире пояснил. «Мы вас оставим и попробуем их увести. Справишься?» «Да». Стараясь, чтобы это прозвучало твердо, пробормотала она, отлично понимая, если бы был другой выход, так они никогда бы не поступили. «Справиться!» — тяжело дыша выдавил принц. «Она находчивая!» Ельник возник на пути как-то резко, хлестнули по лицу колючие веточки, и принц снова согнул девушку почти вдвое и придавил своим телом. А через несколько секунд чьи-то руки выхватили ее из пахнущего лошадиным потом тепла и швырнули на землю. «Заползай под елку!» Принц оказался рядом, грубовато подтолкнул, и она послушно полезла под густые нижние ветви. Он полз следом, зло цвыркая сквозь зубы. И этот звук подгонял девушку сильнее, чем любая просьба или приказ. Тяжелые от недавнего дождя ветви опустились за ними почти до земли, скрыли от чужих глаз как раз вовремя. Мимо, чуть в стороне от того места, где проехал отряд принца, послышался лошадиный топот, и, прильнув к мягкой, густо посыпанной хвоей почве, Илли сумел разглядеть несколько пар ног. Наверняка не все. Но и этого хватило, чтобы понять, почему Ингерт даже не попытался вступить в бой. Это было бессмысленно. Они никогда бы не сумели победить, а поражение им было не нужно. Некоторое время они лежали молча, но топот стих вдали и больше не возвращался. «Вытащи стрелу!» — хрипловато шепнул принц. «Возле правой лопатки». «Почему ты не носишь доспехи?» — тихо зашипела Элира, пытаясь сообразить, с чего нужно начинать эту операцию. Разумеется, в монастыре им показывали, как делать перевязки и поить раненых морсом. Это тоже должна была уметь каждая знатная синьорита. И у Илли даже неплохо получалось. На деревянном манекене, который для подобных занятий приносили из швейной комнаты. Или в твоем монастыре такому не учили. Вот посмотрите на него, он еще и подкалывать пытается. Вспыхнула девушка. А того не понимает, что перевязать палец порезавшейся кухарки — это одно, а дергать стрелу из принца — совершенно другое. А вдруг она что-то не так сделает? Учили. Сердито прошипела Илли вслух, переползая принцу за спину. Только не говорили, что нужно будет перевязывать раненых ночью, да еще и лежа под елкой. «Я могу переползти под сосну», — также сквозь зубы предложил он, но Илли такой щедрости не приняла. «Лежи уже тут. А лекарство есть? Нужно же полить». «Что там?» — хрипло осведомился принц, проигнорировав ее вопрос. «Стрела». Рассмотрев торчащий из раны предмет, неуверенно сказала девушка. «Только странная, короткая и толстая, и, по-моему, железная». «Болт», — прошипел принц. «Потяни осторожно». Элира дотронулась до болта, потом, осмелев, взялась крепче и, прикрыв от страха глаза, дернула. «Дьявол недобитый!» — взрыкнул принц. «Я же просил осторожно!» «Но лучше выдернуть сразу», — виновата сказала она и просунула странную стрелу ему под нос. «Она слабо держалась, я сразу почувствовала». «Скажи спасибо, что простой», — проворчал Кандирт. «Вот кошель. Найди зеленый пузырек и немного полей, но немного, с половиной чайной ложки». «Прямо в рану или вокруг?» Илли рассматривала маленькую дырочку в рубашке. «Вокруг я не смогу, нужно сначала колец снять». «Это он помог. Стрела рядом прошла». «Залей так, переодеваться некогда». Сразу отказался принц. «Нужно уходить. Как только враги поймут, что жертв стало меньше, они вернутся». «А ты идти-то сможешь?» — засомневалась синьорита, щедро плеская в рану зелье. «Может, просто спрячемся?» «Идем!» Пошипев и проругавшись, приказал Кандирт, и секретарь послушно поползла следом за ним из-под елки, успев заметить, как он вылил себе в рот стопочку какого-то снадобья. «Наверное, это было какое-то обезболивающее», — поняла девушка чуть позже, обнаружив, что принц идет довольно бодро и уверенно выбирает дорогу. Они спустились во враг, нашли место, где ручей пробирался между больших камней, и перешли по ним на другую сторону. А потом целых полчаса карабкались вверх. Этот склон оказался круче. А затем пошли напрямик, стараясь, чтобы посветлевшее небо все время оставалось за спиной. «На западе Королевский тракт», — коротко сказал принц только один раз, когда они сделали короткую передышку, напиться и немного посидеть. К этому времени девушка успела не раз тайком вздохнуть по потерянному где-то по пути саквояжу и оставленной в карете корзинке с орехами. Про те несколько орешков, что остались в ее кармане, она старалась не вспоминать. Кто знает, сколько придется бродить по этим оврагам, пока их найдут друзья. Что найти могут враги, и Лира старалась не думать, следуя простой тетушкиной поговорке «Не поминай зло, а то придет». И все-таки беда стороной не прошла. Неладная девушка заподозрила еще на последнем привале, когда Кандирт поднялся и пошел в ту сторону, откуда они только что пришли. В тот момент она просто окликнула спутника, и он послушно пошел куда нужно. Но уже через полчаса вдруг споткнулся на ровном месте. С этого момента Илли старалась идти за ним след в след, бдительно следя за каждым шагом принца. И, тем не менее, не усмотрела. Да и как было усмотреть, если невысокий холм, на который они неспешно поднимались, вдруг оборвался вниз каменистой осыпью. Элира только и увидела, как Кандирт нелепо взмахнул руками и исчез. А в следующий миг оказалась на краю и в бледном свете встающего утра обнаружила, что он катится вниз, словно тряпочная кукла. И тогда она села на край, оттолкнулась и поехала следом, прося Пресветлого Духа только об одном, чтобы, добравшись до своего повелителя, не обнаружить, что его глаза смотрят в небо невидящим взором. Услышал ли дух ее молитвы? Или то смилостивилась своенравная судьба? Девушка так и не узнала. Но принц оказался жив. И даже не сильно пострадал. Несколько царапин на лице и руках. Но в сознание не пришел, несмотря на все ее старания. И тогда Илли приняла решение искать убежище. Здесь, на виду, оставаться было нельзя. Но и далеко его унести ей было не под силу, потому Иллира оставила принца под насыпью и внимательно осмотрела окрестные кусты, валуны и деревья. Не ельник, конечно, но если побродить, можно найти укромное местечко. В этот раз ей повезло, или просто она не слишком придирчиво выбирала. Между густыми кустами бузины и большим валуном нашелся звериный лаз, достаточно просторный, чтобы протащить принца. Это была самая тяжелая работа в ее жизни. Ведь не неженка. Воду всегда таскала двумя бодейками, чтобы меньше ходить. Но сравнивать принца с ведрами было бы смешно. Хоть и не было у него ни плеч, как у кузнеца, ни жира, но и задохликом принц не был. Илли просунула за плечо его калета свой шарф и, надев на плечо, как бурлак, лямку, понемногу подтягивала раненого в убежище, тихо радуясь, что не пошла искать укрытие дальше, туда, где склонилось развесистое дерево с наполовину выдернутыми бурей корнями. Все равно дотащить туда Кандирда она бы не смогла. Она и сюда-то его еле протиснула. Устроила поудобнее на сухой траве и рыжеватых клочьях шерсти, говорящих о том, что когда-то это место принадлежало лисице или дикой собаке. У Иллиры еще хватило сил выбраться и притащить несколько камней, чтобы замаскировать проход. А потом она проскользнула внутрь, поправила свою баррикаду и обессиленно свалилась рядом с господином, думая, что не может больше даже руки поднять. Но, полежав несколько минут, с досадой поняла, что ошибалась. Пока не доделаны все дела, спокойно полежать ей не даст совесть. Девушка тяжело вздохнула и полезла в кошель принца. А найдя знакомый пузырек, повернула пациента к себе спиной, разорвала с помощью заколки для волос и собственных зубов его рубаху и тщательно изучила рану. Та еще слегка кровоточила, но особо страшной девушке не показалось. Полив ее снадобьем и закрыв найденным в кармане и тоже смоченным в зелье платочком, синьорита наконец-то успокоилась и утомленно привалилась к спине принца, надеясь хоть немного отдохнуть.